Авентюра четвертая. О том, как он бился с саксами. Однажды в Вормс примчались гонцы из стран чужих. Два короля могучих на Рейн послали их, чтоб объявить трем братьям жестокую войну, повергла весть в смятение бургундскую страну. Скажу я вам, что первым из этих королей был Людегер, правитель саксонских областей, и Людегастом датским звался из них второй. Немало сильных воинов вели они с собой. Услышав о приезде неведомых гонцов, бургундские вельможи спросили пришлицов, что передать велели нам ваши короли, и Гунтеру немедленно посланцев отвели. Сказал король учтиво: «Прошу вас быть гостями, но я еще не знаю, кто вас прислал с вестями. Нам это без утайки должны вы объявить. Гонцы в ответ, хоть Гунтера боялись прогневить, мы обо всем доложим вам, государь, честь честью. От вас мы скрыть не вправе столь важные известия. Узнайте же, послали сюда, в ваш край родной, нас Людегер и Людегаст, что вам грозят войной. Немало вы чинили им всяческих обид, и в них, то нам известно, гнев против вас кипит. Хотят они нагрянуть на Рейн и Вормс занять. Поверьте мне, огромное у них готово рать. Недель через 12 они с ней выйдут в поле, а вы пока сзывайте друзей числом поболе. Не то у вас все замки и земли отберут, немало будет сломано мечей и копий тут. Но лучше было б миром уладить дело вам и для переговоров послать гонца к врагам. Тогда уж не ворвется к вам в землю войско их, и много славных рыцарей останется в живых». Отважный Гунтер молвил: «Повременить прошу, пока я все не взвешу и твердо не решу. Совет держать я должен с вассалами своими, хочу прискорбной новостью я поделиться с ними». Король был опечален, вздыхал он тяжело, ему на сердце камнем известие легло. За Гернотом немедля послать он приказал, и Хагена с вельможами созвал в приемный зал. Когда они собрались, сказал им Гунтер так: «Грозит границам нашим опасный сильный враг. Всем нам его вторжение сулит немало бед». И Гернот, витязь доблестный, вскричал ему в ответ: «От бед нам меч защита, отвага наш оплот. Где суждено погибнуть, там смерть тебя найдет. Не поступлюсь я честью, чтоб жизнь свою продлить. Нас вражье нападение должно лишь веселить». Боец Истронье молвил: «Совет ваш нехорош. Нарать датчан и саксов без войска не пойдешь, а мы ведь не успеем собрать свои отряды». И он добавил Зигфриду сказать: «Про все нам надо». Король посланцев в Вормсе на отдых поместил и задевать приезжих бургундам запретил. Решил он, что разумней не раздражать врагов, не разузнав, кто из друзей встать за него готов. Ходил невесел Гунтер, забыв покой и сон, и растревожил гостя своим уныньем он. Увидел нидерландец его тоску кручину и стал просить хозяина назвать ее причину. Сказал отважный Зигфрид: «Давно меня удивит ваш непривычно мрачный и удрученный вид. Что вас, король, лишило веселья былого?» И молвил Гунтер доблестный ему такое слово: «Не с каждым поделиться король печалью может, таить я в сердце должен то, что меня тревожит, ведь правду открывают лишь преданным друзьям. в лице меняясь, знатный гость унимал его речам. Он Гунтеру ответил: «Располагайте мной, я вам прийти на помощь готов в беде любой. Коль верный друг вам нужен, я буду им для вас, покуда не придет конец и мне в свой срок и час. Пусть Бог воздаст вам, Зигфрид, за эту речь сполна. Нам дорога не помощь, хоть и нужна она, а то, как поспешили ее вы предложить. Сочтемся мы услугою, коль суждено мне жить. Я вам скажу, какая стряслась со мной беда. Мои враги прислали своих гонцов сюда, войну мне объявили и нас врасплох застали, ведь нашу землю недруги доселе не топтали». «Тревогой не терзайтесь при мысли о войне, — на это молвил Зигфрид, — а разрешите мне поднять за вас оружие, вам к выгоде и чести, и пусть вассалы ваши в бой идут со мною вместе. Поверьте, 30 тысяч отборных храбрецов сломлю в жестокой сече я с 1000 бойцов». И будет поражение нанесено врагу. Рек Гунтер, не останусь я пред тобой в долгу. Итак, мне соизвольте дать 1000 мужей, ведь здесь всего 12 со мной богатырей, и недругов принудить сумею к бегству я. Всегда вам будет преданно служить рука моя». Пусть Хаген, Данквард, Ортвин и Синдольд удалой, что вами так любимы, идут в поход со мной. Мне также нужен Фолькер, бесстрашный человек, ведь знаменосца лучшего я не найду вовек. Велите возвращаться на родину гонцам, затем, что очень скоро мы сами будем там, а я от нападения ваш край обороню. Тогда король велел сзывать дружину и родню. Явились за ответом послы к нему опять и с радостью узнали, что могут уезжать. Великодушный Гунтер их щедро одарил и отослал с охраною, чем сильно ободрил. Он молвил на прощание: «Такой я дам ответ. Идти на нас войною врагам расчета нет. Пускай не нарушают покой моей страны, или плохо это кончится, коль мне друзья верны». Богатые подарки он дал гостям потом. Не дорожился Гунтер казною и добром. Послы же, чтоб отказом его не гневать зря, все приняли и отбыли судьбу благодаря. Когда ж пределов датских они достигли снова, и Людегасту стало известно слово в слово, какой ответ на Рейне был дан его гонцам, отмстить решил он в ярости бургундским гордецам, добавили посланцы: «Во вражеской земле есть храбрецов немало, и блещет в их числе приезжий витязь Зигфрид, из Нидерландов он». Король был этой новостью встревожен и смущен. Она усугубила старания и тчанье, с какими войска к бою готовили датчане, и скоро 20 тысяч отборных смельчаков повел отважный Людегаст походом на врагов. И Людегер саксонский стянул свои войска. Набралось 40 тысяч, или больше 40, датчан и саксов в рати обоих королей. В Бургундии тем временем король сзывал друзей, его родня и братья, и Хаген удалой, и все их люди были вступить готовы в бой. Все знали, неизбежна кровавая война, и многим славным витязям сулит конец она. Как только снарядилась в поход опасный рать, ее из Вормса стали за Рейн переправлять. Бесстрашный Фолькер знамя назначен был нести, а Хагену доверили дружинников вести. Поехал с войском Синдольд, и Хунольд не отстал. Не зря так щедро Гунтер всегда их награждал. В поход пошли и Данквард, и Ортвин Мецкий с ним. Прославиться в сражении легко бойцам таким. Сказал могучий Зигфрид: «Король, останьтесь тут. Коль скоро ваши люди в поход со мной идут, живите в Вормсе мирно и охраняйте дам. Ни вас, ни ваших подданных в обиду я не дам. Врагам, идущим к Рейну, чтоб Вормсом овладеть, я докажу, что лучше б им по домам сидеть. И сам победоносно по землям их пройду. Они вам вызов бросили, себе же на беду». От Рейна через Гессен противнику навстречу повел дружину Зигфрид вступить, готовый в сечу. В пути он сжег и грабил окрестную страну. Пусть пожалеют недруги, что начали войну. Когда ж достигло войско саксонских рубежей, не подступал вовеки к ним супостат страшней. Неустрашимый Зигфрид соратников спросил: «Кому с оруженосцами прикрыть поручим тыл?» Ответили бургунды: «Известен Данквард силой, пусть вместе с молодежью нас прикрывает с тыла, а коль ему в придачу мы Ортвина дадим, в любом бою останется отряд наш невредим». Тогда промолвил Зигфрид: «Я сам в дозор поеду. Коль над врагом желаем мы одержать победу, нам надо знать, откуда на нас он двинет рать». И начал отпрыск Зигмунда доспехи надевать. В дорогу снарядившись, он приказанье дал, чтоб войско взяли Хаген и Гернот под начал, и во владенье саксов один погнал коня, немало шлемов изрубил он там в течение дня. И вот он видит в поле несметные войска, людей в них 40 тысяч или больше 40, неизмеримо меньше у Зигфрида бойцов, но храбреца лишь радует обилие врагов. Вдруг витязю навстречу другой наездник мчит. Он в панцире и шлеме, при нем копье и щит. Врагом замечен Зигфрид, и враг замечен им. И вот уже сближаются они один с другим. А был, скажу вам это, тот всадник удалой, чей щит сверкал на солнце отделкой золотой. Сам Людегаст, он тоже отправился в дозор, скакун под датским королем летел во весь опор. Датчанин гневным взглядом окинул чужака, коням всадили шпоры наездники в бока. Во вражий щит нацелясь, склонились копья их, и Людегаст встревожился, хоть был могуч и лих. С разбега сшиблись кони и на дыбы взвелись. Потом друг мимо друга, как ветер, пронеслись. Бойцы их повернули и съехались опять, чтоб счастье в схватке яростной мечами попытать. Врага ударил Зигфрид, и дрогнула земля. Столбом взметнулись искры над шлемом короля. Как будто кто-то рядом большой костер зажег. Бойцы друг друга стоили, взять верх никто не мог. Все вновь и вновь датчанин разит врага с плеча. Щиты звенят протяжно, встречая сталь меча. Тут Людегаста, видя в опасности большой, на помощь 30 воинов спешат к нему толпой. Но поздно, крепкий панцирь, сверкающий огнем, уже 3 раза Зигфрид успел рассечь на нем. Весь меч у нидерландца от вражьей крови ал. Беду почуял Людегаст и духом вовсе пал. Он запросил пощады, сказал, кто он таков, поклялся, что вассалом стать Зигфриду готов. Но в этот миг примчались и бой пришельцу дали те 30 датских воинов, что схватку увидали. Свою добычу Зигфрид не отдал им назад. Воитель знал, что пленник и знатен, и богат, и за него сражался столь яростно и люто, что всем его защитникам пришлось куда как круто. В живых один остался из 30 датчан, в залитом кровью шлеме он ускакал в свой стан, где горестную новость все угадали сразу, служили раны вестника с заменою рассказу. Когда узнало войско, что в плен попал король, вассалам датским сердце стеснили страх и боль. А Людегер от гнева побагровел с лица, так он скорбел, что брат его в руках у пришлица. Так Людегаст отважный и угодил в полон, и был в бургундский лагерь насильно увезен, где Зигфрид под охрану сдал Хагену его, и эта весть в уныние не ввергла никого. Поднять знамена Зигфрид бургундам дал приказ. Вперед воззвал он к войску, ждет нынче слава нас. И если не погибну я от руки врагов, появится в Саксонии сегодня много вдов. За мной, герои Рейна, не отставать, друзья, вам прорублю дорогу сквозь вражье войско я и покажу, как шлемы раскалывать мечом. Мы с Людегера дерзкого навеки спесь собьем. Тут Гернот и бургунды вскочили на коней, и поднял Фолькер знамя над головой своей. За Шпильманом могучим все устремились в бой. Блистательное зрелище отряд являл собой. Хоть 1000, не больше, бургундов шли в набег, да с ними нидерландцев 12 человек. От пыли взбитой ими померк вокруг простор, щиты их золоченые огнем слепили взор. Тем временем и саксы выстраивались к бою, мечи их отличались отменной остротою, с врагом рубиться насмерть была готова рать. Кому же земли с замками охота отдавать? Вот их вожди воззвали к воителям вперед, но тут на саксов Зигфрид ударил в свой черед. Со свитой Вормс, прибывший с ним из родных краев, немало обогрила кровь тот день стальных клинков. Разили Синдольд, Хунольд и Гернот наповал. Столь быстро, что датчанин Ильсакс не успевал им доказать, как лихо умеет драться он. Немало слез тот бой исторг из глаз прекрасных жен. Бесстрашный Фолькер, Хаген и Ортвин бились так, что с каждым их ударом еще один шишак напитывался кровью и от нее тускнел. Свершил и Данквард доблестный немало славных дел. Датчане тоже были в бою не новички. В щиты вонзали с лязгом булатные клинки, и ветер гул ударов над полем разносил, дрались под стать союзникам и саксы, что есть сил. Бургунды напирали на саксов и датчан, им нанося немало таких глубоких ран, что кровь, залив доспехи, стекала на седло. Сражение у витязей за честь и славу шло. А в самой гуще боя стоял немолчный стук, то Зигфрид Нидерландский крушил щиты вокруг. Делила с ним дружина нелегкий ратный труд. Куда бы он ни ринулся, она уж тут как тут. По ярким шлемам саксов текла ручьями кровь. В ряды их королевич врубался вновь и вновь. За ним никто из рейнцев не поспевал вдогон, клинком себе прокладывал путь к Людегеру он. Три раза нидерландец сквозь вражью рать пробился, затем могучий Хаген с ним рядом появился, и тут уж утолили они свой пыл сполна. Урон немалый понесла саксонская страна. Но Зигфрида приметил и Людегер лихой, узрев, как он вздымает в бою над головой клинок свой добрый Бальмунг и саксов им разит, король в душе почувствовал жестокий гнев и стыд. Кругом кипела схватка, звенела сталь мечей, полки бросались в сечу все злей и горячей. Но чуть сошелся Зигфрид с противником своим, как саксы прочь отхлынули, так страшно стало им. Когда их властелину поведали о том, что Людегаст отважный захвачен был врагом, он долго мнил, что брата лишь Гернот мог пленить, и только под конец узнал, кого ему винить. Король с такой силой нанес удар врагу, что конь под нидерландцем шатнулся на бегу, однако не свалился, и через миг седок вновь яростно обрушится на Людегера смог.